Эх, подвела морковка. Лето, ах, лето, многообещающая пора. Лето всегда ждешь с нетерпением. Легкие туфли надеваешь, когда уже заиграли проталины, и тебе не терпится скинуть с ног сапоги-кандалы, мешающие скорости бега. Пальто распахиваешь навстречу солнцу и теплому ветерку, и почти совсем не замечаешь, как весна пожала руку лету, сдала полномочия. Я всегда открывала для себя летний сезон новыми впечатлениями. А это лето готовило особенный сюрприз. Мама купила мне путевку в пионерский лагерь. Я не знала, что это за лагерь и как там отдыхают дети. Старшие сестры меня просветили, сказав, что там очень интересно. Ребята живут активной пионерской жизнью, поют песни у костра, пекут картошку. Представив эти картины, я улыбнулась. Желание скорее поехать в лагерь росло как на дрожжах. Учитывая то, что я была октябренком и только что закончила первый класс, меня заинтересовали пионеры. А услышанные рассказы о пионерском лагере утроили мое желание вкусить эту невероятно интересную жизнь. Собирали меня всей семьей, давали разные советы. Рисовали в моем воображении прелестные картины полезного отдыха. Засыпая, я умоляла ночь, чтобы она пролетела быстрее. Утром, испытывая некоторое нетерпение и волнение, проверила еще раз вещи. Мать просила складывать грязное белье в пакет синего цвета. Обещала через неделю приехать и поменять на чистое. Она призывала меня следить за своими вещами и соблюдать правила личной гигиены. Я слово в слово отчеканила, что я в обязательном порядке должна делать утром и вечером, соблюдая эти правила. Потом мама подала мне розовый пакет с цветочками, где было съестное. Все, что я люблю. Она указала на то, что необходимо скушать сразу, иначе испортится. И то, что может полежать подольше. Я глазком осмотрела весь пакет и среди всех яств увидела морковку. Я ее обожаю. Ведь морковка с дедушкиной грядки, сладкая, чистенькая, уложенная рядами в отдельном мешочке. Первая морковка лета. Пока маленькая, но лакомиться можно. «Ну все?» — спросила бабушка. «Пора, опоздаете». И мы заспешили к городскому клубу имени Нариманова, откуда автобусы должны увезти ребят в лагерную мечту. На площади было много народу, все суетились. Кто-то растерянно глазел по сторонам, вцепившись в свой чемодан. Одна женщина, деловая и громкоголосая, разъяснила маме, что надо записать в клубе ребенка в отряд и сдать путевку вожатой. Мы протиснулись сквозь поток детей с родителями. Он вынес нас прямо на длинный стол, покрытый красным сукном. На столе стояли таблички с номером отряда и указанием класса ребенка. Мы подошли к отряду номер 8, где была надпись «Первый класс». И участь моя была решена. Молодая вожатая Ниночка, как ее называли окружающие, улыбнулась мне и писклявым голосом сказала: «Добро пожаловать в 8-й отряд. Собирайтесь у крайнего автобуса с левого фланга. Я скоро буду». И мать потащила мой чемодан и меня на какой-то левый фланг. Толпа ребят росла с арифметической прогрессией. Я оглядывалась по сторонам и приметила Ольгу, мою двоюродную сестру. Она вцепилась в руку своей мамы, тети Шуры. На ее лице была паника. Я сделала знак матери, и мы пошли на сближение с родственниками. Распихивая толпу руками, наши матери продирались друг к другу. Наконец, встреча на Эльбе случилась. Нас стало вдвое больше. И мы, прокладывая себе путь, как ледокол Ленин, спешили ко входу в автобус. В этот самый момент появилась Ниночка и пропищала, чтобы 8-й отряд начинал посадку в автобус. Мы с Ольгой сумели сесть на первое сиденье, потому что тетя Шура громко отрекомендовала нас как плохо переносящих транспорт. И вожатая ловко задвинула нас прямо напротив водителя. Какая-то бойкая девчонка, проходя мимо нас в автобусе, неприятным голосом произнесла: «Тошнилки!» Ольга поморщилась и посмотрела на меня. И мы подумали об одном и том же. Теперь нас все будут дразнить тошнилками. Матери нам помахали руками, мы им в ответ, и автобусы тронулись с места. Ехали недолго, и, что характерно, нас не тошнило. Добрались без эксцессов, но кличка «Одна на двоих» уже жила среди наших, еще не состоявшихся лагерных друзей. Суматоха при выходе из автобуса продолжалась недолго, как младший отряд нас повели на территорию раньше всех, и мы увидели несколько деревянных построек. Вожатая Ниночка быстрым шагом привела нас к крайнему домику, Многие не успевали за ней и волокли свои чемоданы прямо по земле, собирая углами свои поклажи землю и траву. Ниночка, приложив руки к рту в виде трубы, пропищала: «Девочки, на левое крыльцо, мальчики, на правое». И вся наша мелкая гвардия разделилась сама собой и протиснулась в нужное крыльцо. «Смотри, — сказала мне Оля, — сколько кроватей! Давай сюда, к окошку, рядом будем». Я приняла ее предложение. И мы стали разбирать чемоданы, чтобы разложить аккуратно по тумбочкам вещи. И вдруг неожиданно на пороге появилась та девочка, которая крестила нас тошнилками. Ее звали Светкой. Как потом оказалось, она была дочерью старшей вожатой, поэтому все знала в лагере и вела себя вольготно. «О!» — выкрикнула она. «Тошнилки нашли себе место около окошка, чтобы было куда вытошнить». И все девчонки сразу засмеялись, а громче всех Светка. Она ржала так, что ее рот увеличился вдвое, а язык от смеха бултыхался в открытой ротовой пещере. Ольга насупилась, поджала губки и села на кровать. Я посмотрела на нее и заметила, что она сейчас заревет от обиды. Я не могла допустить этого и сказала: «Да, удобное окно для тошноты». И все засмеялись еще громче, а Светка упала на пол и начала дрыгать ногами, как подбитая муха. Все будто хотели ей понравиться и ржали нарочито громко, артистично хватаясь за животы. И в этот момент вошла Ниночка. «Ой, как у вас весело! Молодцы! Подружились уже?» «Да уж!» — буркнула я. «Девчонки!» — сказала Нина. «Выходим на улицу. Я проведу вам экскурсию по лагерю и покажу, где что находится. А то заблудитесь у меня в трех соснах, не дай бог». Мы нехотя поплелись на улицу. Ниночка построила нас парами. И живая гусеница восьмого отряда поползла по территории лагеря. Я для себя отметила, что территория небольшая, все рядом. И столовая, и стадион, и место для пионерских линеек, и туалеты. На протяжении всей экскурсии Светка вела себя как завсегдатай. Она перебивала Ниночку и своими тонкими, как щупальца, руками показывала достопримечательности лагеря имени Гагарина. Дальше вожатая загнала нас в беседку, где мы выбрали название отряда. По правде, это Нина выбрала и предложила нам. С ее легкой руки мы стали орлятами. И девиз взяли из известной песни про орлят. «Ничем орлят не испугать, орлята учатся летать». Потом всех орлят отвели в столовую, где вкусно пахло щами, гречкой с гуляшом. Мы с Ольгой отметили, что обед был вкусным, особенно компот из сухофруктов. И неожиданно для нас был объявлен тихий час. Я даже стихами сговорила. Оказывается, мы не только должны были лечь в кровати, но и постараться уснуть, как сказала Ниночка. Я в детском саду никогда не спала, а здесь спать. На улице солнце светит, речка манит, кузнечики цыкают в траве. Все повозмущались немного, особенно мальчишки, но Ниночку подводить никому не хотелось. Поэтому улеглись, но сон не шел. Ниночка устанавливала тишину, бегая от крыльца девочек до крыльца мальчиков. Она даже вспотела. Вдруг на крыльце возникла фигура женщины. Невысокая, толстенькая. Она вошла в спальню, когда взмыленная Ниночка влетела в комнату. «Ой, Надежда Петровна, здравствуйте! Наконец-то! Я вас жду, жду! Ниночка, спасибо тебе, что одна поработала. Я знаю, как трудно одной с этими сорванцами. Ну, где мое место?» «У мальчиков», — ответила вожатая и указала на стену, за которой стоял нечеловеческий вой. Такое было впечатление, что там что-то кидалось с грохотом, или по меньшей мере кто-то прыгал и бабахался оземь. Надежда Петровна медленно развернулась и, как старая баржа, медленно поплыла на сторону мальчиков. Через 3 минуты все стихло, будто и не было никакого шабаша. А главное, тишина продлилась до конца тихого часа. Мы тоже притихли. Каждый, видимо, думал, что это за волшебница Надежда Петровна, которая установила сказочную тишину. Позже мы узнали, что это наш воспитатель, учительница из Новосидоровской школы, что рядом с лагерем. Она просто опоздала, не смогла по уважительной причине встретить нас. Мы также поняли, что Надежда Петровна и Ниночка будут с нами рядом до конца лагерной смены. И вечером в отряде уже был полный порядок. Ниночка повеселела, не была уже такой испуганной и неуверенной в себе. Мальчики завидовали нам, что именно с нами спит вожатая, а не воспиталка, домом учительница. А мы завидовали сами себе. Закончился день. Горн провозгласил отбой. В домиках поочередно гас свет. И вот тут-то мне сделалось так тоскливо, что ком к горлу подступил, и я никак не могла его сглотнуть. Вспомнилась бабушка, потом мама, отец. Словом, я перебирала в памяти всю свою семью. А что они там делают дома? И мне стало совсем плохо. Ведь я первый раз в жизни оторвалась от семьи, как листок от ветки. Мне хотелось плакать, но я терпела. И вдруг сквозь тишину нашей спальни я услышала всхлипывание и подумала. Я не одна такая, кто заскучал по дому. Через мгновение поняла, плачет Ольга. «Ты чего? Домой хочу!» шепнула она, вытирая слезы рукой. «Не плачь, завтра мамам позвоним на работу», успокаивала я. «Мне тоже плохо, я же терплю. И нас тут двое, мы же сестры. Хочешь морковку? Помогает». «Давай!» Я зашуршала пакетами, на ощупь достала две морковки. И через минуту мы хрустели, поглощая вкусную дедушкину морковь, как привет из дома. Ольга засопела и затихла, воодушевившись моей идеей позвонить родителям. А я долго ворочалась сбоку на бок. Съела несколько морковок, не помогло, но удовольствие получила. Ведь я так люблю морковку. Потом я вспомнила, что эта самая морковка растет у деда Андрея, который живет в деревне Воронинская, что совсем рядом с лагерем. Километра два будет. Сон не шел. Считала овец, как учила старшая сестра. И не помню, на каком по счете стаде заснула. Горн поднял нас на зарядку, и закипела лагерная жизнь. Ольга весь день ходила смурная, потому что позвонить родителям из бухгалтерии лагеря не разрешили. Злая тетка выставила нас за дверь со словами. «Не успеют приехать, сразу родителям названивают. Идите в отряд, нытики!» Так появилось для нас еще одно имечко. Выбирали командира отряда. Недолго. Ниночка предложила ненавистную для нас с Ольгой Светку. Аргумент был стойкий. Света все порядки знает, потому что с 2 лет с матерью по лагерям скитается. У многих ребят было написано недовольство на лице. А Светка была на 7-м небе от счастья. Понятно. Она теперь всеми командовать будет. После этого настроение вновь упало. Но когда к нам в беседку пришел баянист Юрий Иванович, я взбодрилась. Очень уж я любила петь. И, по-моему, у меня неплохо получалось. Разучивали песню про орлят. Мне и в школе нравилась эта песня. И когда Юрий Иванович спросил, кто знает песню «Орлята», я выкрикнула, что я знаю. И баянист попросил меня спеть первый куплет с припевом. И я загласила. «Орлята учатся летать, им салютует шум прибоя, в глазах их небо голубое, ничем орлят не испугать, орлята учатся летать». Пела я громко, как учили на уроках пения, и с удовольствием. «Не просто спорить с высотой, еще труднее быть непримиримым, но жизнь не зря зовут борьбой, и рано нам трубить отбой, бой, бой, орлята учатся летать». Ребята подпевали, кто знал текст песни, а кто не знал, слушали с вниманием. Юрий Иванович прервал проигрыш и сказал. «Молодец, как зовут?» «Лена». «Отлично, Ленок, запевала и будешь». Я чувствовала, как растет степень моей популярности. Мне полегчало. Я в какой-то момент даже не думала о доме. Мне хорошо пелось, с каждым новым разом все лучше и лучше. И вдруг я вижу лицо Оли с выражением тоски зеленой. Глаза красные, нос тоже. Теперь я понимаю, почему она во время песни часто выбегала из беседки. Мне ее стало жаль. Я решил опять подкормить ее морковкой. Благо мать много намыла. В течение дня Светка несколько раз нам вспомнила, что мы тошнилки. И звучало это грубо с ее стороны. У меня она спросила, не тошнит ли меня, когда я пою. Я проглотила это оскорбление. А Ольге сказала, что знает, почему та бегала с репетицией песни за наш домик. Смывать тошнотные следы. Вечером нам опять было тоскливо, и морковка не помогала. Подводила морковка. А главное, она катастрофически заканчивалась. Я подумывала, что я буду делать без морковки? Это же мой доктор от стресса. Так тянулись дни. Мы тяжело привыкали к лагерю. Да еще вредная Светка житья не давала. Однажды нам разрешила воспользоваться телефоном в столовой повар тетя Дуся. Однако это не принесло положительного результата. Ольга рыдала в трубку, умоляла мать забрать ее домой. Их разговора я не слышала, но поняла, что тетя Шура против. Потом я набрала номер телефона цеха мебельного комбината. Мать долго не подходила. Вдруг раздался в трубке родной голос. Я быстро изложила проблему, мол, тоже, как и Ольга, хочу домой. Мать была строга. Она осыпала аргументами, что я сама хотела поехать, что заплачены деньги, что скоро привыкну. Она попросила больше не звонить и не отвлекать ее от работы. После нависшей паузы мама напомнила о своем намерении приехать через неделю и повесила трубку. Какая-то неизбывная тоска поселилась в моем сердце. Но больше всего страшно было смотреть на Ольгу. Она ходила с вечно заплаканным лицом. Я пыталась вывести ее из плаксивого состояния, тем самым помогая и себе, но, увы, все бесполезно. На меня отрицательно действовал ее вид. Хотя временами мне казалось, что можно привыкнуть. Поем каждый день, кормят хорошо, мероприятия набирают силу. Много плюсов, впрочем, как и минусов. Тихий час, Светка и плачущая Ольга. А, забыла еще один минус – туалет на улице. Ночью, чтобы сходить до ветру, как говорил мой дед, надо было будить Ниночку, которой не нравилось просыпаться за ночь несколько раз. Ведь у каждого из нас мочевой будильник срабатывал в разное время ночи. Правда, она терпела недолго и стала ставить ведро за дверью на крыльце на ночь, чтобы мы могли справить нужду. Начались муки. Я никак не могла заставить себя сесть на ведро. Комплекс неполноценности брал вверх. Вот уж минус так минус. В целом же дни пролетали быстро. А настроение оставалось прежним. Ниночка старалась скрасить отрядную жизнь, но ненадолго. Постоянно убегала куда-то после слов «Ну не хотите? Тогда как хотите» и смывалась с такой скоростью, что мы не успевали засечь, куда она пропадала. Надежда Петровна ежедневно читала нам сказки, выразительно изображая голосом каждого литературного героя. И, надо сказать, у нее это получалось артистично. Просто сказки эти мы давно знали наизусть, а у нее, видимо, не было другой книжки. И все эти посиделки в беседке наскучили так, что хотелось спрятаться куда-нибудь подальше от отряда. А Светка по-прежнему вела себя дерзко. Она всем показывала, кто в доме хозяин. Даже мальчишки с ней не связывались. И все же именно я сумела дать ей отпор. Я, как и все, заметила, что Светку водит в туалет мать. Причем в туалет для взрослых при медицинском пункте. Такая привилегия была у нашего командира. Многие завидовали Светке. В отряде даже закрепилась фраза, сказанная хулиганом Сашкой. «Нашу королеву повели в туалет». И все дружно подсмеивались. Светка не знала, как ее кличут в отряде. Мы, как партизаны, скрывали от нее, сохраняя солидарность. И вот в очередной раз Светка начала нас строить на утреннюю линейку. Делала она это грубо, на оскорбление не скупилась. «Эй, ты, гномик! Вставай последним! Куда влез?» — выпалила она мальчишке маленького роста. «А ты, рыжий бесстыжий, куда встал? Вот твое место!» И она указала рыжеволосому Толику, куда надо встать. При этом она хватала всех за руку и рывками ставила на указанное ею место. Ребята насупились. Ниночка не смотрела на отряд, а строила глазки вожатому седьмого отряда Пете. Если бы была рядом Надежда Петровна, она бы среагировала на Светкины выходки. Но воспитательница всегда уходила утром в столовую накрывать для нас завтрак. И вдруг опять Светкин голос. «Вы! Тошнилки-бубнилки, вставайте сюда!» И я не выдержала. Набрала много воздуха в легкие и выдохнула, громко произнося каждое слово. «А ты, Света, звезда туалета!» Боже, что тут началось? Ребята хохотали во весь голос. Невозможно было унять их. Ниночка бегала вдоль сломанного строя и повизгивала. «Ребята, вы что? Прекратите немедленно! Сейчас строй начнет движение!» Баян заиграл «Прощание славянки». Мы, давясь от смеха, быстро поправили строй и зашагали. Светка прилась впереди, загребая сандалетами землю. Стали сдавать рапорт. И вдруг Светка срывается с места и убегает с линейки. Старшая вожатая, ее мама, не поняла, что случилось, и бросилась за ней вслед. Флаг поднимали грустно. Разошлись так же. После завтрака в беседке были разборки нашего поведения. Ирина Николаевна, мать Светки, была строга. Меня поставили в центр. Гнетущая атмосфера наступила для всех. На правах старшей вожатой мама нашего командира говорила металлическим голосом о том, что можно человека обидеть словом. Не только обидеть, но и убить. Я почувствовала себя убийцей. Руки мои сделались холодными и липкими. Но тут в разговор вступила наша немногословная Ниночка. Она и рассказала Ирине Николаевне, что именно Света начала обзываться аж от самого клуба, когда еще автобусы не отвезли детей в лагерный рай. Оказывается, Ниночка все заметила тогда. Я вдруг воспылала к ней особой любовью. У меня бешено колотилось сердце. После Ниночкиных слов стук его стал затихать. Неожиданно для всех Светку скинули с престола. Она вылетела из командиров за свое поведение, как пробка из бутылки. Так решила ее мама, старшая вожатая. И назначили командиром доброго и тактичного рыжего Толика. Все были довольны. А у меня остался в душе неприятный осадок. Я ведь тоже оскорбила Светку. Нарушила заповедь, которую внушала мне моя мама. Пусть все кругом делают так, а ты не смей. Следующий день опять принес разочарование. Придя с хорового кружка, я заметила пустую тумбочку Ольги. Я начала искать сестру. Надежда Петровна сообщила, что ее забрала мама. «Значит, тетя Шура приезжала?» Ниночка подлила масло в огонь, сказав, что Оля плакала, и ее мама сдалась. Мне стало очень тоскливо. Что бы мне сейчас помогло? «Морковка!» И я поплелась в столовую, где и попросила у повара тети Дуси одну морковку. «Выбирай!» И она подала мне миску с морковью. «Бери больше!» Я взяла одну маленькую, вышла из столовой и откусила. «Нет, это не деткина морковка. Какая-то пресная, невкусная». Мужественно догрызла овощ своей мечты и поняла. Не спасло. Опять подвела морковка. Весь день я ходила как неприкаянная. Думы мои все были заняты домом. И вдруг мысль. А что, если я пойду к деду Андрею? Поживу у него. А там и мама приедет. Смущало одно. Вечер. Подступала темнота. Лежа в кровати, я представляла, как буду у деда есть сладкую морковку и ждать приезда мамы. Решила уйти утром. Утро вроде бы задалось, но решение, принятое с вечера, отменять нельзя. Все же я решила, что надо предупредить хотя бы Толика, он же командир. «Толик, я сбегаю к деду, здесь недалеко, полем. Нарву морковки и назад». «Искать будут», — пробурчал Толик. «А ты не выдавай. В войну командиры не сдавали своих солдат немцам». «Я боюсь». «Не бойся, ты же командир, Толик. И пароль наш с тобой — морковка». «Ладно, беги, только к обеду возвращайся. Отзыв вкусное». Мне понравился и пароль, и отзыв. Но я слукавила, а Толик не знал моих истинных намерений. Вылезла через дырку в заборе. Обошла деревню. Вот и поле. Вдалеке еле вырисовывалась крыша дома дедушки Андрея. И я зашагала на этот морковный маяк. Помогла песня про орлят. Отрядная, задорная, боевая. Вошла на усадьбу с гумна. Вот они, грядки с морковкой. Стала выбирать ту, которая вытеснила верхушку из земли. Помыла в бочке с водой. Ох и хороша, вкуснятина! Вдруг открылась калитка, и ввалился дед. Сначала он меня не заметил. Кряхтя забрался по ступенькам крыльца и повернул в мою сторону голову. Глаза его засияли и округлились. «Ленуха! А ты чего здесь делаешь? Мамка где? В доме?» «Привет, дед!» Радостно поздоровалась я. «Мама на работе». «А ты с кем?» «Одна». «Нет, не одна, я с морковкой». И подняла ее вверх, как знамя победы. «Как одна? Откуда?» «Из лагеря». «Ох, Ягоза, тебя же ищут». «Никто меня не ищет, я тут давно». «Так-так, погоди-ка, посиди тут, я сейчас». И он зашагал вдоль деревни шагом Петра Первого. Дед был худой, немного сутуловатый, высокого роста. Он мне напоминал Петра Великого с картинки учебника истории у брата Пашки. А я пошла за второй морковкой, пока дед решал какие-то глобальные проблемы. В лагере тем временем пытали Толика. Он держался, как настоящий герой-орленок, отвечая, как на допросе. «Не знаю, не видел, не слышал». Вожатая Ниночка вела собственное расследование. Именно она прошла моей тропой по лагерю до столовой, где и узнала, что я приходила к тете Дусе за морковкой. И когда она произнесла пароль Толику, он заплакал и признался, что я ушла к деду за морковкой. «Подвела меня любовь к морковке». Ниночка позвонила моей матери на мебельный комбинат, узнала номер дедова дома. И они с мамой, как из школьной задачки, из пункта А в пункт Б, двинулись навстречу друг другу в деревню Воронинское. На деревню дедушки. Как у Чехова в рассказе про Ваньку Жукова. Прибыли почти одинаково. Ниночка назвала меня лягушкой-путешественницей, а мама — баламуткой. Дед, оказывается, тоже позвонил матери на работу из сельсовета, решив международный конфликт. Семейный совет решил забрать домой. С Ниночкой договорились, что мой чемодан она передаст с лагерной машиной, и его привезут маме на комбинат. Мама написала заявление, что претензий к лагерю не имеет. А меня, счастливую, дед провожал на рейсовый автобус. Я крепко держалась за руку матери, словно ее могли от меня оторвать. Из всей этой истории мне было жалко только Толика, который пострадал из-за банального пароля. Подвела меня, моя морковка».